Глава 60. Повелитель тьмы. Я только и успела что зажмуриться и почувствовать, как на спину запрыгнуло что-то скользкое и влажное. Внезапно земля содрогнулась. Крысы запищали, возвращаясь глубоко в нору. Все вокруг озарил яркий свет. Меня подхватил сильнейший ветер и выбросил из ямы обратно на тропу. Вернее, я думала, что на тропу, а когда огляделась, поняла, что меня окружает не лабиринт, а залитая солнечным светом лесная поляна. Приняв сидячее положение, я избавилась от провонявшего подземной живностью плаща, отряхнула юбки дорожного платья и открыла было рот, чтобы позвать на помощь. Вдруг кто-то из принцесс бродит неподалеку. Но тут за спиной раздался заливистый смех. «Ну и чучело!» — потешался надо мной, неясно, как оказавшийся здесь, пухлый мальчишка с кудрявыми белыми волосами, розовощёкий, лет на вид около 5, одет в длинную белую рубаху. Босые ножки утопали в дорожной пыли. «Ты кто такая, человечка?» «Тебя не учили, что невежливо говорить гадости незнакомым людям», — строго произнесла я, поднимаясь на ноги. «Да и знакомым тоже». Лицо мальчишки изменилось. Взгляд из насмешливого сделался серьезным, цепким. Мое горло обхватила невидимая рука и заставила упасть обратно на землю. «А тебя, человечка, не учили, что перед повелителем тьмы все смертные должны стоять на коленях?» Голос из плаксивого детского сделался взрослым, трескучим. «Изид?» — прохрипела я, не в силах поверить увиденному. «Неужели этот малыш и есть тот самый кошмар, которым матери пугают своих детей? Великий и ужаснейший из всех демонов бездны!» «Это всего лишь одна из моих форм», — вернулся он снова к детскому голосу и беспечно пожал плечами. «Не самая любимая, но я подумал, зачем пугать тебя раньше времени?» «Тьма, он еще и мысли читает». «И не только», — игриво подмигнул мне паренек, но невидимую хватку на шее не ослабил. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Кто ты такая и что делаешь на моей земле?» «Меня зовут Лилу. Я ведьма. Живу в земном мире, на болотах». «Ведьма?» — удивленно приподнял он бровь. Надо признать, это выражение на детском личике смотрелось странно. «Я, помнится, давал вашим старейшинам разрешение на аренду одной ночи в году, но она недавно прошла. Так что ты здесь забыла?» «У правителя Рейнара проходит отбор невест. Финальным испытанием было посетить запредельный лабиринт. Я думала, у них с вами все улажено». «Вранье! Мой лабиринт целую вечность никто не посещал. Я бы почувствовал в ту же секунду». «Хм, вы уверены?» — переспросила я. «До того, как упасть в яму с крысами, я шла по лабиринту, полному кровожадных тварей». «Ты еще не поняла, глупая?» — покрутил он указательным пальцем у своего виска. «Ни в какую яму ты не падала. Это был односторонний портал в мои земли. Естественно, я почувствовал. Ведь ни одному чужаку не проникнуть сюда без моего ведома». «Что же получается? Дитер нас обманул и отправил не в запредельный лабиринт? Выходит, нам ничего не угрожало?» «Насчет тебя я бы не был так уверен», — насмешливо протянул повелитель тьмы. «Мне плевать, кто открыл портал. Ты незаконно вторглась в мои земли и будешь отдана на съедение моим домашним зверушкам. Давно им ничего сладкого не перепадало. Отличный подарок к грядущему празднику кровавого урожая». Я сглотнула. «Погодите, вы не можете так со мной поступить. Я же ведьма. Мы с вами сотрудничаем. А значит, мы партнеры?» «Хм, думаешь, это даст тебе какие-то очки?» — фыркнул мальчишка. «Даже не надейся. Я убивал и за меньшее». Хватка на моем горле усилилась. Легкие начали гореть огнем. Я не могла выдохнуть ни слова, лишь беспомощно размахивать руками. Внезапно воздух рядом стал потрескивать, пошел рябью. И следующее мгновение прямо из ниоткуда вылетел дракон. Черный, с рыжим отливом. Тот самый, из пещеры. Хотя он же на цепи. А значит, это Ремгар? Не смея надеяться, я воспользовалась замешательством Аезита и перевела дыхание. Правда, хватило его ненадолго. Повелитель тьмы снова окутал меня своей жуткой, пробирающей до мурашек магией. А когда дракон спикировал на него, сделал с ним то же самое. Зверь завис в воздухе, не достав до земли считанных сантиметров. Кожистые крылья сложились, оскаленная пасть, из которой, как ни странно, не вырывалась ни звука, пестрила острыми клыками. В глазах ярость и... страх? Неужели за меня? «Ничего себе! Вот это представление!» — захлопал в ладоши мальчишка. «Давно я так не развлекался!» «Отпусти его, Аезит!» — вырвался из моего рта хриплый шепот. «Он пришел сюда за мной и ни в чем не виноват!» «Отпустить? Настоящего дракона?» Повелитель тьмы взглянул на меня, как на дурочку. «Да я с них живых шкуру уже лет 100 не снимал. Знаешь, как это весело?» «Прошу, не надо!» «Так-так, что тут у нас?» Мальчишка нахмурился, принялся водить в воздухе руками. Затем подошел к дракону и почесал ему пятку. «Ведьма, а ты знала, что он проклят? Был, по крайней мере». «Так значит, это правда. Рэм проклят. Но кем и за что?» «В смысле был?» «Судя по дырявой ауре, он еще неделю назад должен был проститься с человеческой сущностью, сойти с ума и навсегда остаться драконом. Но что-то его остановило. Что бы это могло быть?» — задумался мальчишка. «Кстати, а заклятие-то ведьминское, старое, родовое. От отца. Нет, от деда. Крепко тут, видно, одно из вас насолил». «Насолил ведьме? Король Рейнара?» Несмотря на то, что Аезит оставил меня на время в покое, каждое произнесенное им слово заставляло меня задыхаться. Поднявшись на ноги, я рванула к дракону, но единственное, что смогла, это обхватить ладонями его шипастый хвост. «Король Рейнара, говоришь?» — хмыкнул повелитель тьмы, весело следя за моими действиями. «А ведь я знаю эту историю. Ей уже больше 100 лет. Ту ведьму звали Глори. Красивая была чертовка. Самого Аргара Шаардана, короля Рейнара, с ума свела. В королевы метила. Думала, дракон ради нее против устоев государственности попрет. Аргар, конечно, тот еще дурак был, но даже он понимал, что королева должна принести стране земли, золото и надежный союз, а не посредственные знания в травоведении». Уже понимая, к чему идет его рассказ, я тяжело вздохнула. Он женился на другой, и ведьма его прокляла? «Не все так просто», — покачал головой Аезит. «Да, он женился на принцессе Корсиции, третьей дочери короля Малы, вместе с которой получил хороший кусок от их земель. Но и Глори наведываться не бросил. Королева, как узнала, потребовала изгнания всех ведьм из Рейнара. Грозилась войском отца, разрывом брачного соглашения. Не знаю как, но ей удалось убедить мужа, и он издал указ, по которому все ведьмы должны были покинуть Рейнар в течение 3 дней. «Ох, что за времечко было!» — потер мальчишка мелкие ручки. Чуть бунт не поднялся. Но король, пытаясь упредить его, обвинил ведьм в поклонении мне. А Езид запрокинул голову и громко расхохотался. «Ну не дурак ли? Силы света поклоняются тьме. Самое смешное, что народ в это поверил и уже сам погнал бедняжек из страны. На прощание сломленная Глори воззвала к предкам, чтобы наделили ее силой, и наслала на короля сильнейшее проклятие. Года не прошло, как он слетел с катушек и, обернувшись драконом, едва не спалил дворец. Приближенным пришлось замуровать его в одной из пещер. Больше я этой историей не интересовался». «Но проклятий без условий не существует», — нахмурилась я, вспоминая законы магии. «Даже самое страшное можно снять». Мальчишка развел руки. «Видимо, в случае с этим драконом условие было выполнено». «Что за условие?» «Откуда ж мне знать?» — хохотнул он. «А ведь Рымгар пытался меня предупредить, когда говорил о смертельной опасности. А я подняла его на смех. Он знал о проклятии и боялся за мое будущее. Будущее, где его уже нет. Кому нужна ведьма в качестве королевы? Как они нас называют? Прислужница тьмы? Выиграй я отбор, и меня уберут при первой же возможности. Яды, заговор, да что угодно. А Рэм лишь хотел меня оградить». «Отпусти нас, пожалуйста», — прошептала я, не поднимая головы. «Или, если не нас обоих, то хотя бы его». «Готова пожертвовать жизнью ради дракона?» — недоверчиво уточнил Аизид. Я кивнула и тут же отшатнулась, так как молчавший до этого дракон внезапно издал приглушенный рык. «Тоже хочешь сказать свое слово?» — спросил у него мальчишка и одним взмахом руки превратил огромного ящера обратно в человека. «Валяй!» Рымгар, одетый в потрёпанную сорочку и кожаные штаны, свалился на землю. Но рассиживаться не стал. Тряхнул головой, бросил на мальчишку грозный взгляд и кинулся ко мне. Прощупал с ног до головы на предмет ран и заключил в теплые объятия. «С тобой все в порядке?» — прохрипел он мне в ухо. «Ага». «Я внимательно слушаю тебя, дракон», — нетерпеливо прошипел мальчуган. «Что ты хочешь мне сказать?» «Кто ты такой, малыш?» — нахмурился дракон. «Где твои родители?» «Рэм, он не малыш», — одернула я короля. «Это Аизид, повелитель тьмы». Мужчина недоверчиво приподнял правую бровь. «Какой-то он маленький». «Ты что, не слышал, о чем мы все это время говорили?» Мальчишка комично упер пухлые ручки в бока, пригляделся к дракону и нахмурился. «Так, похоже, проклятие ушло, но оставило тебе небольшой подарочек в виде разделенного сознания. Сейчас я это исправлю». Он щелкнул пальцами, и Рэм сжал ладонями виски. «Черт, это больно!» «А ты как думал? Проклятию больше лет, чем вам вместе взятым». «Ладно, надоели вы мне», — махнул он рукой. «Убью обоих». «Стой!» — король выступил вперед, спрятав меня за свою широкую спину. «Помоги Лилу вернуться обратно в Рейнар, и я сделаю все, что ты захочешь». «Нет, Рэм!» — возмутилась я. «Никуда я без тебя не пойду». «Я сказал свое слово». «Опять твои властные замашки?» «Ведьма, послушай меня хоть раз!» Наш оживленный спор прервали громкие рукоплескания. «Сколько пыла и страсти пропадет зря!» Внимательно уставившись на нас, весело улыбнулся Аизид. «Даже жалко стало. Так и быть, отпущу обоих, но с одним условием». «Каким?» Помрачнел Ремгар, явно готовясь к худшему. «Вы найдете того, кто заманил ведьму в мои земли, и отдадите его мне!» Мы с драконом обменялись быстрыми взглядами и, не задумываясь, кивнули. «Даю вам сутки! Как раз успеете спасти свое королевство!» «Спасти?» Только и успели вымолвить мы, прежде чем нас подхватил ураган и вышвырнул прямо в пекло.